постановлением собора, как уличенные в лютой ереси, были приговорены к сожжению в срубах дьяк Иван Волк-Курицын, Иван Максимов и Дмитрий Пустоселов. Еще одного еретика, Некраса Рукавого, по урезанию языка отправили в Новгород. И уже там сожгли вместе с юрьевским архимандритом Кассианом, его братом Иваном Самочерновым, Никитой Рукавовым и некоторыми другими. Часть новгородских жидовствующих успела скрыться в Литве, где в 1503 году, готовясь к очередной войне с московским княжеством, сильно нуждавшийся в деньгах Александр Ягеллон отменил свой указ об изгнании евреев, изданный за 7 лет до этого. Евреям разрешили вернуться и жить во владении князя, где пожелают, открывать синагоги, иметь свои кладбища. За эти милости иудеи должны были платить большой налог и, кроме того, содержать на свой счет отряд из 1000 всадников. Бежавшие в Литву жидовствующие, формально приняв иудаизм, стали членами литовской общины, утратив в словосочетании «русские евреи» прилагательное «русские», став просто евреями, или, как их называли теперь, литваками. Годом позже, после казни жидовствующих, в Москве и Новгороде, в своей темнице от тяжкой болезни, скончалась покровительствовавшая еретикам великая княгиня Елена Стефановна Волшанка. Ее сына Дмитрия Ивановича, которого постоянно держали под контролем после смерти деда князя Ивана, наследовавший княжеский венец Василий Иванович приказал заточить в темницу, где и держал его до самой смерти, последовавшей 14 февраля 1509 года. Борьба с ересью жидовствующих кардинально изменила отношение православных к евреям. Если прежние правители никогда не были антисемитами, то наследовавший престол внук великого князя Ивана, первый русский царь Иван Васильевич по прозвищу Грозный, проявил себя как отчаянный юдофоб. Он запретил евреям въезд в свои владения и строго следил за исполнением этого правила. Когда в 1550 году польский король Сигизмунд Август попытался вступиться за диаспору, прося разрешения евреям привозить товары и вести коммерческие дела в русских городах, напомнив о том, что отец и дед Грозного разрешали купцам иудеям вести дела, так же, как и мусульманам и христианам, московский царь ответил ему резко. Он тоже привел пример из недавней истории. «Жиды людей от христианства отводили», намек на проповедь жидовствующих, «и отравные зелья в наше государство привозили». Память о неудаче мистера Леона при лечении великого князя Ивана Молодого. «И ты бы, брат наш, вперед о жидах нам не писал». Имея перед глазами образец московского Кремля, возведенного отцом, великий князь Василий III пожелал возвести цепь аналогичных твердынь на границах московского княжества. Этот тип крепостей характерен для Ломбардии, столицей которой является славный град Милан, откуда на службу русским князьям приехало немало мастеров и разного рода умельцев. В 1508 году были начаты работы в Нижнем Новгороде, где под руководством архитектора Пьетро Франческо к 1515 году была возведена мощная крепость с 13 боевыми башнями. В 1521 году было закончено строительство Кремля в Туле, а 4 годами позже начались работы в Коломне. Как предполагают, строительством Коломенской крепости распоряжалась команда итальянских мастеров, которыми руководил опытный зодчий Оливис Фрязин, которого звали Оливис Новый, так как до его приезда в Москве работал миланский архитектор Оливис де Коризано, прибывший сюда еще в 1494 году. Оливис Новый отправился в Московию 10 годами позже своего миланского тезки и коллеги в составе очередной группы итальянских мастеров, которая сопутствовала русским послам возвращающимся из Италии. Они добрались морским путем до Крыма, где их некоторое время удерживал хан Менгли-Гирей, предложивший поработать на строительстве Бахчисарайского дворца. В июне 1503 года хан писал Ивану III: «Ноничи, слава Богу, на свои руки взял Есми Дмитрия Ларева да Митрофана Федорова Карачарова, и мастеры твои июня месяца к нам приехав и челом ударили. Мастеры фрясские и с женами, и с детьми, и с девками к нам пришли». Помянутые в ханском послании Ларев и Карачаров — это послы князя Ивана III, Дмитрий Ралев и Митрофан Федорович Карачаров, посланные в 1499 году в Венецию о княжьих потребах. Там они навербовали серебряных, пушечных и сенных дел мастеров, в числе которых был и архитектор Оливис. Посол при ханском дворе, боярин и воевода Алексей Григорьевич Заболоцкий, в своем донесении уточнял дату прибытия посольского каравана с итальянскими мастерами. До ханской столицы они добрались за 2 недели до Петрова Заговенья, то есть не позже первых дней июня. В Бахчисарае посольство задержалось до сентября 1504 года, и за этот, в принципе, короткий срок, всего за год, архитектор Оливис успел выстроить для хана прекрасный Бахчисарайский дворец. Отпустив после настоятельных просьб ожидавшихся в Москве мастеров, хан, на тот момент московский союзник, премного довольный работой Оливиза, так писал о нем брату своему князю Ивану: «Меня, брата твоего, ярлык взяв, пошел Оливис мастер, вельми добрый мастер. Не как иные мастеры, вельми великий мастер. То, как меня почтишь, и мое брата своего слова почтишь, того фрязина Оливиза, пожалуешь, ты ведаешь». Архитектор вполне оправдал столь лестную аттестацию. Сразу по приезде в Москву он взялся за дело, что называется, засучив рукава. Всего за 4 строительных сезона с 1505 по 1508 год он возвел Архангельский собор, второй по величине в Московском Кремле. Одновременно в 1508 году Оливис окончил строительство церкви Рождества Иоанны Предтечи у Боровицких ворот. В том же году он устраивает пруды в Кремле и сооружает ров шириной 34 метра, глубиной 10 метров, выложенный белым камнем, который проходил вдоль Кремлевской стены по Красной площади, замыкая водяное кольцо вокруг столичной цитадели. С 1514 по 1519 год Оливис построил в Москве 11 церквей, в числе которых собор митрополита Петра в Высокопетровском монастыре, а еще несколько храмов в Александровской слободе. Окончательно взяв за себя рязанские земли, великий князь Василий получил и новую заботу – непосредственную границу со степью, от которой прежде Москву прикрывала Рязанщина, теперь сама ставшая частью Московии. Необходимо стало укреплять свое новое владение и заново обустраивать пограничье, которому постоянно грозил набег из Крыма и степи, а потому под руководством Оливиза Нового одновременно строились крепости в Коломне и Зарайске. Коломенская крепость прикрывала перекресток дорог, там сходились пути от Рязани к Москве и от Каширы на Владимир. Кроме того, Коломна являлась опорным пунктом обороны Окских бродов и речного торгового пути по Москве-реке, недалеко от города, впадавшей в Оку, по которой можно было идти к Волге и дальше до Каспия, выходя к главным путям торговли с восточными странами. Материалы для этих построек заготавливали прямо на месте. В Коломне известь выжигали в ямах, используя известняк, добываемый на осыпях крутого берега Оки, возле села Протопопово. Там же ломали камень, из которого тесали строительные блоки. Коломна славилась истори с кудельниками, горшечниками, которые знали, что делать с глиной, а потому без особых проблем удалось наладить выпуск очень качественного кирпича. Сохранились описания этапов строительства крепостей, весьма похожих на коломенскую, которые обычно строили на месте прежних деревянных укреплений острогов, детинцев, кременцов. По мере разборки деревянных стен на освободившемся месте рыли глубокие рвы-котлованы, в дно которых плотно забивали дубовые сваи, а пространство между ними заполняли утрамбованной землей. В эту землю забивали новые сваи, а поверх них укладывали толстые, продольные и поперечные, врубленные друг в друга бревна. Клетки между бревнами заполняли землей и щебнем. В местах, где грунт был твердый, булыжник укладывали прямо на дно траншеи, скрепляя его известковым раствором. Закладывали фундамент из тесаного белого камня, на котором возводили стены. Для придания стене вязкости, чтобы лучше противостоять огню осадной артиллерии, ее строили слоями. Между двух кирпичных кладок оставляли пустоту, которую по мере возведения кирпичной основы закладывали бутовым камнем и заливали известковым раствором, приготовленным по рецептам итальянцев. Этот раствор быстро схватывал камень, придавая конструкции прочность монолита. Стены выводили под углом, чтобы ядра теряли пробивную силу из-за рикошетирования. Фундамент башен выложили из больших каменных блоков, а стены возвели целиком кирпичные. Они держали огонь пушек за счет толщины и особенностей конструкции. Предположительно, уже в ходе работ к мастерам присоединился еще один итальянский инженер, некий Пьетро Франческо Аннибале, или, как его звали русские, Петрок Фрязин, носивший звание архитектона, то есть старшего архитектора. Кроме него архитектонами в русских документах значились Пьетро Антонио Салари, умер в 1493 году, и Оливис Новый. Остальных мастеров-строителей, включая Аристотеля Фьераванти, звали муралями, палатными мастерами, каменными и плотницкими старостами. Архитектоны были сведущие в самых разных областях. Кроме умения делать чертежи и рисунки будущих сооружений, они должны были составлять сметы и руководить работами. Для этого им необходимо было изучать строительную механику, знать химию и физику. На них лежали заготовка строительного материала и выбор строительной площадки. А значит, архитектон должен был знать геологию, минералогию и всякое землемерие, как тогда называли геодезические работы. В добавление к этому обязательному набору архитектона, Пьетро Аннибале был еще классным артиллеристом и военным инженером. При строительстве крепости в Коломне был использован элемент бастионной системы. Грановитая башня была полностью вынесена за пределы стены, благодаря чему расширились секторы обстрела вдоль стены и рва. Многогранник укрепления с артиллерийской батареей на верхней площадке с тыла имел прямоугольный каземат для хранения огневых припасов. Отличие грановитой башни от классических бастионов и бастий заключалось в том, что они строились открытыми, а она имела несколько крытых ярусов. Начавшиеся в 1525 году работы двигались очень споро, несмотря на то, что шли фактически в зоне боевых действий. В 1527 году на Русь пожаловал со своим войском крымский хан Ислям Гирей I, которого встретили под Коломной в 20 верстах от Оки. Простояв 5 дней лагерем и узнав от разведчиков, что татары далее Зарайска не пошли, князь Василий приказал идти к Окским бродам. Перейдя реку с войском, князь напал на крымчаков на берегах реки Осетр и погнал их прочь. Война не только не мешала строительству новой крепости, а, может быть, даже и подхлестнула ретивость строителей, управившихся с делом всего за 6 лет. В 1531 году готовая крепость по своему обводу имела 10 четырехугольных башен-бойниц, каждая высотой по 11 сажений, почти 24 метра, да 3 кольцевые башни с двойными стенами, внутри которых имелись лестницы, ведшие в казематы и к боевым площадкам, защищенным кирпичными зубцами с раздвоенными вершинами типа ласточкин хвост. В зубцах были сделаны бойницы. Эти башни выступали за линию крепостной стены, что позволяло обстреливать с 3 сторон разом противника, штурмующего стены. Особо сильно укреплены были воротные башни. Спасская с главными проездными воротами была в высоту 13 сажений 28 метров. Внутри она разделялась на 4 яруса. Над воротами имелась площадка для пушек. На стены прямо из башни можно было выйти по 2 каменным лестницам. Проезды в Спасской башне с каждой стороны закрывали металлические ворота и решетки, которые при помощи механизма поднимались и опускались по специальным пазам. На самом верху башни была звонница с колоколом, звон которого поднимал гарнизон по тревоге. Со стороны посада и слобод крепость окружал глубокий ров, через который у проездных ворот были перекинуты деревянные мосты. На Ивановской проездной башне была укреплена закладная доска со следующей надписью: «Город Коломна, в первых начат строением в 7033 году мая в 25-й день повелением благоверного государя и великого князя Василия Иоанновича, самодержца всея России, а совершен в 7038 году августа в 15-й день». В данном случае слово «город» означает «крепость». Очень похоже на то, что Коломенские и Зарайские кремли стали лебединой песнью мастера Алевиза. В 1531 году, в год завершения строительства крепостей в Коломне и Зарайске, в Москве на Алевизовом дворе, пороховом заводе, созданном тезкой Алевиза Нового Алевизом Старым, по неизвестной причине произошел взрыв всего запаса готового пороха, погубивший более 200 человек и искалечивший множество народу. Считается, что Алевиз Новый погиб во время этой катастрофы. После 1531 года ни о нем, ни о его семье в русских документах не упоминается. А вот Петрок Фрязин по завершении работ был премного обласкан и награжден. Новый год тогда на Руси праздновались 1 сентября, проводя торжественный обряд новолетия, включавший в себя и торжественные церковные службы, и пиры, и всякие дворцовые церемонии. На новолетие 1535 года архитектону Петроку Малому Фрязину от имени своего малолетнего сына Ивана Васильевича, будущего Ивана Грозного, коему шел 6-й годок, вдовствующая великая княгиня Елена, вдова великого князя Василия III Елена Глинская, пожаловала деревню Свиблова близ Москвы, а также деревню Константиновичи у Коломны. Среди прочих специалистов, приглашенных на службу при Василии III, был и наш старый знакомый Никола Бюлов, которому предложили занять место личного медика при особе великого князя. Вскоре после казни еретиков и смерти архиепископа Геннадия мастер, богато одаренный князем Иваном, уехал в Рим, где нашел службу при дворе папы Юлия II, слывшего знатоком и покровителем астрологии. Там его и отыскали русские послы. Никола Бюлов снова отправился в Москву, где жил в богатстве и почете, пользовался полным доверием князя Василия и считался при дворе важной персоной. При этом, однако, он утратил свободу, потому что из Москвы его уже больше не отпускали. В 1519 году послы императора Максимилиана, приехавшие в Москву для переговоров о мире между Василием III и польским королем, просили отпустить магистра Никола. «Заня уже пришел во старость, чтобы ему кости свои донести до своего родства». Но это не возымело действия. Впрочем, сам магистр, как кажется, не очень тяготился тем, что не имеет возможности покинуть Московию. Во всяком случае, жил он, будучи погружен в дела, и не оставлял своих научных изысканий. В 1520 году знаменитый астролог Иоганн Штофлер выпустил астрологический альманах, содержавший прогноз глобальной катастрофы. В феврале 1524 года Сатурн, Юпитер и Марс соединятся в созвездии Рыб, и произойдет всемирный потоп, который уничтожит все живое. Будучи последователем воззрений Штофлера, Никола Бюлов поспешил поделиться этими откровениями со своими русскими знакомыми. Так, в 1521 году он писал в Псков дьяку Мисюрю Мунехину, состоявшему при московском наместнике, извещая его о грядущей кончине мира. Адресата для своего послания мастер Никола выбрал не случайно. Прежде назначения в Псков дьяк Мисюрь, которого называли еще Михаилом Григорьевичем, долго путешествовал по Востоку, жил в Иерусалиме, Каире, бывал в Константинополе и Венеции. По возвращении из длительного вояжа Михаил Григорьевич стал казначеем великого князя, а после завоевания в 1510 году Пскова поехал туда и, номинально состояв в подчинении менявшихся наместников, фактически управлял провинцией по своему разумению. Это был один из самых образованных людей своего времени, и как раз следствием его европейского образования стало практически неизбежное тогда увлечение астрологией, которое владело умами большинства людей, учившихся хоть чему-нибудь. Получив от Бюлова известие о грядущей катастрофе, Мунехин обратился с вопросами по этому поводу к русским духовным авторитетам и получил от них горячую отповедь. Знаменитый автор «Идеи Москвы как Третьего Рима», последнего вселенского оплота православия, старец Спаса Елизарова монастыря Филофей и ученый-богослов Максим Грек совместно ополчились на писание Николы Немчина, с которым спорили еще в те времена, когда тот, живя в Новгороде, пытался проповедовать близость католицизма и православия. Тогда же от них доставалось Бюлову за астрологические упражнения и смущение ими умов новгородцев. Спор этот разрешился удивительно просто. Наступил 1524 год, который в посрамление Иоанна Штофлера оказался на удивление засушливым. Потоп не состоялся. Впрочем, этот казус никак не сказался на репутации Бюлова, который по-прежнему считался отличным врачом и астрологом. Но, с другой стороны, ему не поручили важнейшую работу по исправлению духовных книг, что в ином случае вполне могло бы случиться.